Тут раздался стук в дверь, и перед нами предстала жалкая фигурка делегата от уличных мальчишек юного Уиггинса. «С вашего позволения, сэр», — сказал он, почтительно приветствуя Холмса. «Внизу ждет Кэп». «Молодец», — поощрительно сказал Холмс. «Почему вы не возьмете на вооружение в Скотланд-Ярде эту модель?» — продолжил он, вытаскивая из ящика стола пару стальных наручников. «Смотрите, какая здесь чудесная пружина! Они захлопываются моментально!» «И старая модель сгодится, если найдется, на кого ее надеть!» — ворчливо ответил Лестрейд. «Совершенно верно, сэр! Сгодится!» — сказал Холмс, улыбаясь. «Кэбмен мог бы помочь снести вниз мой багаж. Попросите его подняться, Уиггинс». Меня удивили его слова. Он, похоже, собирался в путешествие, о котором мне не было ничего известно. Холмс вытащил небольшой чемодан и начал пристегивать ремни. За этим занятием и застал его вошедший в комнату Кэбмен. «Помогите-ка мне с этой пряжкой», — попросил он его, стоя на коленях перед чемоданом и не поворачивая опущенной головы. Кэбмен с недовольно вызывающим видом направился к чемодану и потянулся к пряжке. В этот момент послышался резкий щелчок и бряцание металла, после чего Шерлок Холмс снова вскочил на ноги. «Джентльмены!» — воскликнул он сияющими глазами. «Позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Инока Дреббера и Джозефа Стенджерсона!» Секунду или две мы походили на скульптурные изваяния. Затем, с непередаваемым рыком бешенства, пленник вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Он вышиб раму и разбил стекло, и уже почти было выпрыгнул наружу, когда Грегсон, Лестрейд и Холмс кинулись за ним, как свора шотландских борзых. Его снова втащили в комнату, после чего началась ожесточенная борьба. Убийца оказался таким сильным и неудержимым, что мы вчетвером не могли с ним справиться. Он снова и снова сбрасывал нас на пол. Казалось, мы имеем дело с человеком, бьющимся в эпилептическом припадке, столь неуправляемой и конвульсивной была эта сила. Его лицо и руки были сильно изрезаны стеклом, но потеря крови, похоже, никак не ослабляла сопротивление. Это продолжалось до тех пор, пока Лестрейд не просунул руку под его шейный платок и не начал его душить. Когда хватка сыщика стала почти смертельной, преступник осознал, что дальнейшая борьба бесполезна. Но мы не чувствовали себя спокойно, пока не связали ему и ноги, и только после этого поднялись с пола, задыхаясь и ловя ртом воздух. «Внизу его кэп», — сказал Шерлок Холмс. «Можете воспользоваться им, чтобы доставить добычу в Скотланд-Ярд. А теперь, джентльмены», — продолжил он с любезной улыбкой, — «мы добрались до разгадки нашей маленькой тайны. Добро пожаловать! Задавайте любые интересующие вас вопросы. Вы не рискуете получить отказ».